Глава четвертая. Бывают ли призраки пистолетов? Майор Шугуров, черноволосый крепыш, чуть постарше Даши, сегодня определенно маялся жутким недосыпом. Под глазами лежали темные круги. Пока Даша выпила полчашки предложенного кофе, сам он прикончил три и все равно то и дело морщился, потирал веки. Даша отпила еще глоток, поставила чашку. Помедлила, но все же взяла еще конфету. Она и не представляла, что морковь в шоколаде может оказаться столь вкусной. Конфеты эти, хоть и производились шантарской кондитерской фабрикой, в магазинах появлялись редко даже в нынешние рыночные времена. Должно быть, уходили в Белый дом, над которым давно уже гордо реял трехцветный флаг, но сибаритские привычки его обитателей оставались прежними. Впрочем, и обитатели по большей части сидели прежние. «Насколько удалось восстановить ход событий, все выглядело так», — сказал майор Шугуров. «Вошли двое в камуфляже с автоматами АКМС. Охранник мгновенно получил прикладом по голове и не успел ничего предпринять. Он умер, кстати, там же еще до того, как они сдались. Перелом основания черепа». «Машину засекли?» — спросила Даша. «Не могли же они шлепать по улицам с автоматом наперевес? Сейчас, конечно, развелось немерено всяческих камуфляжников, но все равно рядом могла оказаться наша машина, военный патруль. Резонно». «Не нашли мы машину. Никто не обратил внимания. Итак, вырубили охранника, и по чистейшей случайности в дверь, надо полагать, буквально через несколько секунд вошел сотрудник милиции, лейтенант Тищенко Юрий Степанович, 70-го года рождения, служил в отдельном батальоне ГАИ. В тот день был выходной, оружия не имел. Ухаживал за секретаршей гражданина Мурзукова, Лемешевой Светланой Борисовной, 74-го года рождения. Как полагает она сама, вероятнее всего, намеревался пригласить куда-нибудь после окончания рабочего дня. Свидетельских показаний о происшедшем нет, но те, кто находился ближе других к входу, услышали возню и тут же раздался выстрел. Скорее всего, он моментально просчитал ситуацию, как мне сказали у вас, служил срочную в десанте и приемами рукопашного боя владел прекрасно. Свидетели показали, когда двое террористов ворвались в помещение, один передвигался хромая и свободной рукой держась за живот. И предполагаю так, лейтенант входит и видит двоих с автоматами. Один стоит далеко для броска. Тогда милиционер сшибает того, что оказался ближе, и, видя, что второго не достать, пытается выскочить из здания, чтобы поднять тревогу. В него стреляют из пистолета. Пуля попадает чуть повыше поясницы, с левой стороны. Собравшись с силами, он все же выскакивает. Следует второй выстрел. «Вот это уже я видела», — сказала Даша. Он упал буквально через два шага. Второй выстрел положил его на месте. Пуля попала в затылок, вышла через глаз. Мы ее нашли потом, она совершенно деформирована, угодила в стенку склада. Но вторая, извлеченная из трупа, практически не деформировалась. 9 миллиметров, парабеллум, так называемого позднего выпуска, в отличие от раннего выпуска, где головка пули имеет форму срезанного конуса, в позднем она более плавных очертаний. Используется в целом ряде пистолетов германских, итальянских, чешских, швейцарских, но, судя по следам нарезки, выпущена была из Вальтера П-88. Знакомы с этой машинкой? Только по картинкам. 15-зарядка, двухрядный магазин. Великолепная игрушка, но я не об этом. Мы в свое время наряду с Угрозовском и РОПом получили данные баллистической экспертизы по убийству у дома грампластинок. Собственно, часть экспертиз производилась в нашем НТО. Это тот самый П-88, что использовался у пластинки. Посмотрите, я уже заложил снимки в стереоскоп. Он придвинул Даше приборчик из бело-красной пластмассы, изящный, как игрушечка, с красивым клеймом какой-то западной фирмы. «А у нас похуже», — завистливо подумала Даша, приникая к окулярам. Почти сразу же выпрямилась, кивнула. «Аутентик». «Несомненно». «Почему они не стреляли вслед из автомата?» — удивленно спросила Даша. «Пистолет все-таки, между нами говоря, оружие идиотов, даже такое шикарное. Надежнее было полоснуть по коридору из трещотки. Кавказы — народ горячий, и коли уж в руках трещотка, не стали бы время тратить, еще и пистоль из кармана тянуть». И тем не менее, факт остается фактом. По лейтенанту стреляли из пистолета, хотя, как вы совершенно верно подметили, гораздо надежнее было полоснуть из калаша. Тем более, что Тищенко в момент первого выстрела находился довольно близко от двери. Посмотрите схему. Масштаб, естественно, метр и крестик, то место, где обнаружены капли крови по группе, идентичной крови лейтенанта. Метрах в трех от двери? Да. А происхождение этого «Вальтерочка» вы, конечно, выяснили? Спросила Даша. Что там на нем висит? Есть что-то помимо разборки у пластинки или и нет? Представления не имею, развел руками Шугуров. Как так? Пули с такими следами нарезов в Шантарске ранее нигде не всплывали. Нет. А сам пистолет? Нетерпеливо спросила Даша. Я 88-го в руках не держала, но вообще-то германские стволы не раз видела. Немцы по-прежнему жуткие аккуратисты. Номера лепят в нескольких местах. Номеров я не видел, поскольку и самого пистолета у нас никто не видел. «Что, шутка?» — спросила Даша. «Да нет, суровая реальность. Мы их моментально обыскали, когда брали. Два автомата, два запасных рожка, початая пачка сигарет «Мальборо», початая пачка сигарет «Ротманс», две розовых зажигалки — все. Неужели вы думаете, что в такой ситуации кто-то мог лопухнуться и не заметить на задержанном пистолет длиной 19 сантиметров и весом в 900 граммов? Да нет, что вы! Не было при них пистолета, честное офицерское!» Даша закурила, посмотрела ему в глаза. «А заложников обыскивали? Студию?» «Студию, разумеется, использовали как Шерлок Холмс, с лупой и сантиметром». Но его голос, предельно уставший, все же дал явственный сбой. Даша тут же ухватилась за это. «Когда использовали? Сразу или потом?» «Потом», — сознался Шугуров. «Уже ночью, часов через пять, когда поступила информация о наличии двух вальтеровских пуль. Сначала никому и в голову не пришло, что следует искать пистолет, поскольку никто и не знал, что он должен быть. Поставьте себя на наше место». Вы, несомненно, допустили бы тот же самый промах. «Несомненно», — честно согласилась Даша. «Сначала-то мы бросили все усилия на коридор. Остальные помещения осмотрели довольно бегло. Ночью прошли уже с чуткой аппаратурой, но... Однако студия-то в интервале между двумя обысками была опечатана». «Вот я и спрашиваю. Заложников обыскивали?» «Ну кто же обыскивает заложников?» — вздохнул Шугуров. «Если среди них нет посторонних, а каждому известно, что он работает на студии и пережил жуткие часы в роли заложника террористов. Цинично говоря, каждый из них мог вытащить под одеждой по три пистолета. И кто-то один вальтерок вынес. Это непреложно». «Интересно, а вы в состоянии это доказать?» — уныло усмехнулся Шугуров. «Утром мы деликатненько побеседовали с каждым из семи. Деликатненько побеседовали». Выделил он голосом последние два слова. «Прокуратура нам в этих условиях санкции на обыск не дала. Но даже если бы и дала, я сомневаюсь, что пистолет всплыл бы». «Подозреваете? Сообщник или сообщница?» «Откровенно говоря, нет», — энергично мотнул головой майор. «Все семеро, как вы догадываетесь, тут же попали под заочный рентген. Никаких зацепок и пересечений ни с Чечней, ни с чем-либо криминальным. Лично я, если и подозреваю что-то, то исключительно вариант голубой стали». «Это как? А вы не видели такой штатовский боевик? В магазине происходит перестрелка полицейского с налетчиком, и полицейский теряет пистолет, а один из мирных граждан, лежавших во время пальбы на полу, ствол подбирает и прячет. Никому и в голову не приходит заподозрить кого-то из несчастных покупателей». «А, помню», — сказала Даша, — «только он ведь потом маньяком оказался». «Ну, это уже несущественно. Просто кто-то подобрал красивый импортный пистолет. Не мог же он растаять в воздухе. Что-то я не слыхивал о призраках пистолетов. — А на сторону набережной выбросить не могли? — спросила Даша. — Там все было плотно оцеплено, они бы видели. Да и потом, какой смысл террористам выбрасывать один из стволов? После всего, что и так на них неминуемо повисало. Автоматы ведь не выбрасывали, а остальные двое убиты автоматными очередями. Чарушин Сергей Гаврилович, 28 лет, телеоператор, и Завражнов Михаил Петрович, 31 года, должность обозначена расплывчато, управляющий. «С этим я говорила», — сказала Даша. «Он у них был чем-то вроде завхоза, коммерческого директора. Рекламу собирал. А про автоматы вы что-нибудь выяснили? Только то, что они произведены на Урале 1,5 года назад. Всех данных еще не поступило, но пока среди похищенных из воинских частей не значится. Сейчас столько стволов исчезает либо с завода, либо при перевозке». «Хоть какие-то наводки на личность террористов есть, ни малейшего», — сказал Шугуров. «Община от них категорически отрекается. Агентура ничего полезного в клювике не принесла. Более того, он словно бы поколебался. Что касаемо обоих террористов, появились определенные неясности. После первых же спешных антропологических исследований мнения экспертов разделились. Одни готовы признать их кавказцами, другие такую версию категорически отметают. А реконструкции по черепам? Шугуров грустно усмехнулся. Во-первых, это быстро не делается. А во-вторых, черепа сейчас собирают из кусочков, как головоломки. Да и остальные кости в таком состоянии, что заряд был могучий. Насколько можно установить, не самоделка. Серийная военная продукция, вероятнее всего, с дистанционным управлением. Но потом к этому вернемся. А пока у вас нет ли каких соображений? «Но я же такими делами никогда не занималась», — сказала Даша чуть растерянно. «А те, кто брал обоих автоматчиков, они-то что говорят насчет внешнего облика?» «Бритые наголо, с омерзительными мордами. Вот и все впечатления. Кто мог предвидеть? Вообще-то чеченец — это не обязательно горбоносый субъект. Вы Усмана Имаева по телевизору видели? Носик у него скорее горбачевский, право слово. А может, Меченый и был замаскированным чеченом?» — ухмыльнулась Даша. Он не принял шутки, смотрел устало и серьезно. Словом, по многим позициям полная неопределенность. Что до текста заявления, эксперты категорически заявляют, что оно написано человеком, для которого русский язык родной, и напечатано на машинке вполне грамотно. «Ну, это уж еще ничего не доказывает», — сказала Даша. «В конце-то концов, это сучня Ковалев с Новодворской без капли кавказской крови». «Дарья Андреевна, такой лексикон!» — усмехнулся Шугуров. «Вы не за Жириновского ли голосуете?» «А пошли они!» — сказала Даша твердо. «У меня в Чечне погибли трое знакомых. Отличные были ребята. Или вы настолько уж повернулись на 180 градусов, что эту быдлу, которую раньше в психушку запихивали, теперь медалями будете награждать?» «Ох, давайте останемся вне политики, как нам властями и предписано. Я просто хотела уточнить, что, по моему непрофессиональному мнению, ничего нет удивительного в том, что обращение составлено или написано братом-славянином. Спасибо, я так и понял. Я и сам того же мнения. Дарья Андреевна, вы же занимались телестудией, как мне известно. Не может у вас оказаться каких-то наработок, ускользнувших от нашего экспресс-расследования?» Даша недвусмысленно пожала плечами. «Собственно говоря, нельзя сказать, что я ими в полном смысле этого слова занималась. Я же вела три убийства сексуального маньяка. Вот и пришлось наводить на студии справки. Вдобавок, один из тамошних работничков оказался замешан в сатанинские забавы». «Понятно. И все же есть у вас какая-то точка зрения?» «Неужели вы без меня, грешной, разобраться не можете?» Так и подмывала Дашу ляпнуть, но она, разумеется, промолчала. До сих пор решительно не понимала, зачем эти вежливые наследнички комитета глубинного бурения ее сюда притащили и довольно щедро делятся тайнами следствия, пичкая к тому же дефицитными сластями. Прежде за ними не водилось обычая держать душу нараспашку перед рядовым, будем самокритичны, ментом. Не могут же они всерьез верить, будто Даша нащупала нечто такое, что от них ускользнуло. Конечно, нынче им далеко до прежнего всепроникающего ведания, но только сирый интеллигент в нечесанной бороде поверил бы, что устроенный Дашей прием — плод демократических реформ. Контрразведка есть контрразведка. Волчище никогда не научится лизать клубничное варенье. В чем же тут игра? «Моя точка зрения», — задумчиво сказала она, — «идиотство какое-то. Выгода ничтожнейшая. Где-то во глубине сибирских руд прочирикали по телевидению их манифест. Басаев хотя бы перед камерами позировал и речи толкал, а эти ни разу не заикнулись о журналистах. Ну, я не стал бы отзываться так уничижительно. Вы «Время» утром не смотрели? Резонанс мощный. Да и в Шантарске у ваших служб теперь полные руки работы. Черных все еще поколачивают. Я же говорю, какой из меня специалист, — сказала она, — но все равно мне эта затея представляется довольно даже идиотской. А может быть, загадочной? Вы про пистолет? И про пистолет. И про взрыв. Мне кажется, не нужно быть специалистом по терроризму и взрывчатке, чтобы понять, хотя мысль эта для всех нас весьма неприглядна и угнетающая, но только свой мог включить дистанционное управление. А оно было? Было, было. В фургончике, где сидели радиоэлектроники, аппаратура зафиксировала характерный сигнал. Есть пленка, специалисты высказываются однозначно. Внутри оцепления были только свои. Ваш спецназ, наш армейский, оперативники всех ведомств. Француз ваш, кстати, находился уже за второй линией и был все это время на глазах. А вы уверены, что из квартир вывели абсолютно всех? Не уверен. Мог остаться кто-то, и кроме тех, что оказались блокированы в подъезде рядом с телестудией и над ней, и мог, теоретически рассуждая, подать радиосигнал на подрыв. Но, Дарья Андреевна... Он поднял палец. Заложить мину под автозак мог исключительно свой. Вряд ли машина прибыла уже заминированной. Их там было 4. Магнитку просто обязаны были пришлепнуть под кузов в последний момент, когда решили однозначно, которую именно машину выдвинуть к двери студии. Вашу машину, кстати, из казарм внутренних войск, что на Лобачевского. Даша мгновенно ощетинилась, инстинктивно, как кошка при появлении собаки. Вы же сами только что сказали, что заминированной она приехать не могла. Я просто уточнил, чья была машина. Как ни грустно, однако прилепить магнитку, не привлекая ничего внимания, оказалось просто, вы же понимаете. Внутри кольца только свои, никто и не подозревает о таком повороте, никто не обратит внимания на человека, вдруг зачем-то заглянувшего под кузов. 9/10 из тех, кто там присутствовал, были в глухих капюшонах. У одних групп имелось снаряжение, в жизни невиданное другими, и наоборот. Сейчас идет интенсивнейший опрос. Вас, кстати, когда выйдете с больничного, тоже непременно обяжут рапортом. Но я на него не возлагаю ни малейших надежд. Все заслонила нетипичная для Шантарска ситуация, если хотите магическое слово — чеченские террористы. А что там со звонком насчет хлора? Шугуров досадливо поморщился. Это как раз неинтересно. Есть такой шизофреник, раз 10 звонил за последние 2 года, посидит на Королева, какое-то время ведет себя паинькой, а потом опять начинает фокусничать, воображает себя террористом Карлосом, и ничего с ним не поделать, потому что в промежутках, меж приступами, обивает пороги всех местных правозащитников и уверяет, что был жертвой КГБ. Те и рады стараться, никак не дают его в Тинскую отправить, в стационар на годик. Должно быть, услышал про террориста, вот и взыграла солидарность с коллегами. Никаких неясностей. Он помолчал и вдруг предложил. «Хотите посмотреть компьютерную модель налета?» «Хочу», — согласилась Даша из чистого любопытства. «Садитесь туда. Шугуров включил стоявший в углу на столике компьютер. На экране появилось нечто напоминающее желтый лабиринт, довольно примитивный, план студии, сообразила Даша. Кое-где по нему были рассыпаны синие точки. Потом у входа появились две красных. «Красные — это террористы», — пояснял Шугуров, одной рукой передвигая чуть-чуть белую мышь, другой изредка касаясь клавишей. «Синий персонал». «Они входят». Почти сразу же за ними появляется Тищенко. Вспыхнул, замигал алый, зигзагообразный замкнутый контакт, вроде взрыва, каким он бывает порой в мультфильме. «Выстрелы по Тищенко». Кончились предположения. Дальше все реконструировано по показаниям оставшихся в живых заложников. Они пробегают по комнатам, сбивая людей в кучу, стреляют в Чарушина, гонят людей дальше. Завражного убили прямо в его кабинетике, распахнули дверь и полоснули очередью. Так мозги на стенке. Картина неаппетитная. Появляются в павильоне, откуда идет передача. Дальше, если можно так выразиться, будни. Заложники согнаны в комнату, идут разнообразные перемещения террористов. Это уже и неинтересно должно быть. «Да, пожалуй», — сказала Даша. «Сопротивление им там никакого не оказывали». «Что вы? Кто полезет на автоматы?» Он выключил компьютер, встал, прошелся по комнате. «Дарья Андреевна, хотите получить копии показаний заложников? Мы все равно по решению штаба кризисных ситуаций должны обменяться информацией со всеми службами». «Вот вы и передадите. Ну и сами заодно изучите». Он полез в стол и вытащил огромный пухлый конверт, заранее заготовленный, незапечатанный. «Разве что от прессы подальше держите. Ну да, что вас учить? У вас положить не во что, вот возьмите папочку». «Да что с ними такое стряслось?» — ломала голову Даша, принимая от него желтую пластиковую папочку. «Не хватает разве что шампанского, цветов и оркестра». Да красной ковровой дорожки под ноги, дорогой гости. «Все, наверное. Я сейчас вызову машину. Вас отвезут домой». «А не домой. Отвезут?» — спросила Даша, снимая пуховик с вешалки. «Бога ради, куда вы хотите?» «К Алмазу», — сказала Даша. Смешно, но она взялась за ручку двери не без секундного внутреннего сопротивления. Словно навстречу должен был высунуться автоматный ствол. Длинный коридор, пол, выложен коричневым линолеумом, стены и потолок белые. В самом конце единственная дверь. Похоже, внутри все переделали, здесь же был вход в магазин, не могло тут тогда оказаться такого коридора. Тишина. В коридоре как-то удручающе пусто. Даша повернулась лицом к входной двери, попробовала прикинуть расстояние. Справа длинный ряд картонных ящиков с красной иностранной маркировкой. Даша качнула ладонью ближайшей, но он не поддался, оказался тяжелым. «Так, отсюда не и палили лейтенанту в спину. Из автомата и в самом деле не в пример надежнее». Черт, но не боялись же они зацепить очередью из трещотки ящики, испещренные вполне понятным словом «электроника». За спиной хлопнула дверь и сразу же рявкнули. «Эй, что нужно?» Даша обернулась. На нее надвигался верзила в камуфляже с нагрудной нашивкой «Охрана», поигрывая импортной дубинкой с поперечной ручкой. Даша махнула у него перед лицом удостоверением. «Уголовный розыск, капитан Шевчук». «Дай-ка», — подозрительно проворчал он и вытянул руку вперед. «Дайте», — поправила Даша внятно. «Дайте». «А читать умеешь?» Он пробежал взглядом, кивнул. «Вы-то что тут?» «Работа такая», — сказала Даша. «Кто на студии?» «Да почти что и никого. Какая тут работа?» «Завтра начать собираются». Из внутренней двери вышли еще двое, но уже не камуфляжники. Равнодушно протопали мимо Даши, прикрякивая, сняли верхний ящик и потащили внутрь. Даша хорошенько оглядела пол. Там четко виднелись пыльные квадраты, совсем недавно ящиков было гораздо больше. «Что там?» — спросила Даша, кивнув на штабель. «Аппаратура какая-то новая. монтирует вот. Вам шефа позвать? Он там, главный». «Успеется», — сказала Даша. «Тебя вчера не было?» «Да бог миловал, а то, глядишь, мочканули бы вместо Влада. Его смена была». Хлопнула дверь, и показался господин Марзуков собственной персоной. На сей раз он хоть и в знакомой уже Даше элегантной троечке выглядел растрепанным и снаружи, и внутри. Губы так и прыгали. «Вам что здесь?» «Здравствуйте», — мирно сказала Даша. «Зашла вот поговорить». «О чем?» «Это не ваше дело. Меня и так дергали чуть ли не сутки подряд». Даше вдруг показалось, что он вот заплачет. «Хватит с меня ГБшников. Сначала Ольга, теперь черномазые. Я понимаю». «Да что вы понимаете?» «Что за аппаратура?» — спросила Даша, кивая на ящики. «Новая, студийная. Хотите, я вам расскажу про параметры, килогерцы и частотные характеристики?» Даша стала окончательно ясно, что не получится и намека на разговор. Она стала подыскивать вежливую фразу для прощания. «Повестку присылайте, если опять приспичило», — разбушевался Мурзуков. «Ментов с дубинками. Еще вас тут не хватало. Давно не нарывались?» Грех было связываться с человеком в таком состоянии. Даша молча кивнула и бочком-бочком выскользнула за дверь. Глеба в квартире не оказалось. Одна записка, подсунутая под телефон, рыжая, выдул весь кофе, истомился и понял, что долг у тебя опять возобладал. «Позвони, как вернешься». Она хотела снять трубку, но передумала. Уселась на диван и минут 40 читала протоколы допросов, откуда ничего интересного не почерпнула. Так, лирические дополнения к увиденному на экране компьютера. И натуралистические сухие подробности о мозгах на стенке. Вздохнула, сняла трубку. «Раскололи!» — жизнерадостно заорал Глеб, едва услышал ее голос. «Как сухое полено!» «Кого? Чего? Лягушатника! 20 минут, как дозвонился я до города Парижа. Ну, есть у меня нюх. У кого он лучше, у ментов или у газетиров? Это еще большой вопрос». «Короче», — сказала Даша с любопытством, — «короче, в издательстве «Le Livre de Poche» мне попался крайне обходительный и обаятельный, судя по голосу, мужик. Они ничуть не прочь, если бизнесмен Рюс напечатает их авторов, господ Летерье и Ампелена, если, конечно, сойдемся в цене. Еще короче. Нет у них Роже Флиссака». Никто в издательстве не слышал о Роже Флиссаке. В жизни они не издавали Роже Флиссака, и «Двойной прыжок через бездну» и «Милая налетчица» выходили исключительно под этими заглавиями, под именами господ Летерье и Ампелена, которые есть никакие не псевдонимы, а конкретные люди. Летерье, правда, издавал однажды книжку под псевдонимом, но одну единственную, да и псевдоним был Жорж Солитюд. Вполне деловой и конкретный разговор получился. Даже жалко было загонять косяка такому открытому и готовому к сотрудничеству мужику. Так-то, рыжая. С тебя безумная ночь. Учти.